Глава 11. Как и рассчитывал Спартак, Глабр с его солдатами показались во второй половине дня. Услышав крик дозорного, все в лагере побросали свои дела и взобрались на край кратера. На дороге, идущей из Капуи, примерно на полпути, виднелась длинная извилистая черная полоса. На таком расстоянии невозможно было разглядеть отдельных людей или животных, но с учетом новостей Авентиана эта колонна могла быть лишь одним — орудием Рока. Все долго смотрели на продвижение врага в зловещем молчании, которое нарушал негромкий свист ветра. Наконец Спартак пошевелился. Стоять и пялиться на римлян было не просто бессмысленно, опасно. Он чувствовал, как с каждым мгновением гладиаторы все сильнее падают духом. «Возвращаемся к работе! Нам еще многое нужно сделать!» — крикнул он. «Я хочу сотни больших камней, готовых скатиться на врага! Тысячи камней для прачников и для метания вручную! Все мечи и кинжалы заточить так, чтобы ими можно было бриться! Эти сукины дети еще пожалеют, что явились сюда!» Все повиновались, но мало кто улыбнулся. Спартак вопросительно взглянул на Ариадну. В ответ она едва заметно качнула головой, и движение это было словно удар под дых. «Это все? Великий всадник?» Спартак отогнал беспокойство. «А ты, Таксакис, идите вниз! Подберитесь к римлянам как можно ближе, но так, чтобы вас не заметили. Я хочу знать каждый их шаг. Как устроен их лагерь? Сколько часовых? И вернитесь до заката!» Получившие новое задание скифы свирепо ухмыльнулись и умчались. А Спартак отправился молиться великому всаднику и точить свою сику. Деревья на склонах Везувия скрыли колонну, подступившую к подножию горы ближе к вечеру. Ее исчезновение усилило напряжение в лагере. Взвинченные люди то и дело огрызались друг на друга. Один из гладиаторов-германцев, собиравший вместе с остальными камни в отдалении от лагеря, сбежал, когда его товарищи отвернулись. Побег заметили, и зазвучали гневные крики, но Иномай приказал не преследовать беглеца. «Кто захочет стоять рядом с таким человеком в бою?» — рявкнул он. Солнце уже спустилось к самому горизонту, когда вернулись Атей и Таксакис. Спартак в этот момент совещался с Иномаем и тремя галами, но разговор оборвался, стоило лишь появиться скифом. «Но?» — нетерпеливо спросил Спартак. «А не делать лагерь», — доложил Атей. Спартак прочитал замешательство на лицах товарищей. Они не служили в римском войске и, соответственно, никогда не видели временных укреплений, возводимых римлянами на марше. «Прямоугольный лагерь с воротами с каждой стороны», — объяснил он. «Его обносят земляным валом в человеческий рост и сверху ставят колья, а снаружи делают еще ров глубиной по пояс». Атей кивнул. «Мы насчитать один дозор перед каждой стеной, 100 шагов от нее». «Это все?» «Самоуверенные сволочи!» — фыркнул Крикс. «Они что-нибудь делают на тропе к вершине?» — спросил Спартак. У него заныло под ложечкой. «Да, 300 легионеров встать поперек тропы, и несколько маленьких групп подняться сильно вверх гора, спрятаться обе стороны тропы, без палаток». «Значит, выставляем часовых», — проскрежетал Ганник. Спартак яростно выругался. Иномай оказался прав. «Они там стоят лишь для того, чтобы не дать нам уйти ночью. Эти сукины дети атакуют утром, верно?» Крикс оглядел всех. Что-то в выражениях лиц Спартака и Иномая заставило его посуровить. «Похоже, вы так не думаете». «Куда разумнее устроить осаду», — признал Спартак. «Они могут просто ждать внизу, в относительно удобных условиях, пока у нас не закончится еда». «Дерьмоеды в тогах! Козолюбы гребаные! Что вы их...» Взбесился Крикс и принялся метаться, сыпля все более цветистыми ругательствами. Наконец взял себя в руки и посмотрел на остальных. «Я уже говорил, давайте умрем как герои! Утром спустимся и атакуем их! Пускай другие рабы запомнят нас!» Каст и Ганик хмуро уставились себе под ноги. «Можно найти выход получше», — сказал Иномай. «Какой?» — тут же спросил Крикс. Но у Иномая не было готового ответа. Спартак отчаянно пытался что-нибудь придумать. У них нет ни доспехов, ни щитов. Врагов намного больше. Припасов хватит дня на три. Может, им и вправду ничего не остается, кроме самоубийственной атаки? Он посмотрел в небо. Ну что ж, я подчиняюсь твоей воле, великий всадник. — Ганник, ты со мной? — спросил Крикс. — А что еще нам остается? — Отлично, а ты, Каст? — Почему бы и нет, будь я проклят? — прорычал в ответ Гал. — Я с вами, — решительно произнес Аномай. — Спартак? Фракиец не ответил. Что за бесполезная смерть? — Слышь меня? — в голосе Крикса нетерпение смешалось с гневом. Спартак опустил устремленный в небо взгляд, и тот упал на виноградные лозы, покрывающие крутые склоны кратера. И внезапно у него возникла идея. — Ты мне собираешься ответить или как? — Не сейчас. Спартак отошел, а остальные уставились ему вслед с разинутым ртом. — Да он, черт побери, свихнулся, — заявил Крикс. — Я знал, что это случится. — Какой чертовщиной он занят? — спросил Каст. — Сейчас не время для прогулок. — Он вернется, — рыкнула Намай на радость Спартаку. Вскоре Спартак действительно вернулся к остальным вожакам и протянул руки. — Все это время! Выход был перед нами! — Но это всего лишь кусок дикой виноградной лозы, — недоверчиво проговорил Ганник. — И что нам с этим делать? — не скрывая презрения, бросил Крикс. — Душить ею римских солдат? — Каст расхохотался. — Объясни, в чем дело, — растерянно попросил Аномай. — Ну да, тут все заросло этими лозами, и чего? — Вы не поняли? — Крикс состроил гримасу. — Просвети нас, темных! — Из этих лоз плетут отличные корзины, верно? — Верно, — отозвался Аномай, явно сдерживая раздражение. — Вместо корзин мы сплетем веревки, достаточно прочные, чтобы выдержать человека. Как только стемнеет, спустимся с одной из скал. Не думаю, что римляне ждут нападения откуда-либо, кроме тропы. Шансы у нас все равно поганые, но это всяко лучше, чем самоубийство. Эномай хлопнул его по руке. Потрясающе! Да, так у нас появится возможность сразиться, признал Ганник. Спартак посмотрел на Каста. Тот выглядел уже не так уныло. Я было подумал, что ты свихнулся, но нет, хмыкнул Каст. Это хороший план. «Может, это и сработает», — Крик с сомнением покачал головой. «А может, мы просто свернем себе шею?» «Но попробовать стоит», — возразил Аномай. К радости Спартака Каст с Ганником поддержали германца. «Ладно», — хмуро буркнул Крикс. «Благодарю тебя, великий всадник. С его помощью будет проще». «От самой нижней части скалы до земли не меньше сотни шагов», — прикинул Спартак. «Нам нужно как минимум две веревки, а лучше больше, если получится их сплести быстро». «А потом?» Спартак с внутренним удовлетворением отметил, что на этот раз все четверо явно были заинтересованы. Он снова безмолвно вознес благодарность своему богу. «Подождем примерно до полуночи. Будем молиться, чтобы ночь выдалась облачной. Выможем лица и руки углем и золой от костров, спустимся к их лагерю, снимем дозорных и, не поднимая шума, обрушимся на палатки». «Эти уроды даже не поймут, что случилось», — не сдержался Ганник. «Верно. Мы постараемся перебить как можно больше солдат до того, как поднимут тревогу», — сказал Спартак. Эномай нахмурился. «А потом?» «Как знать. Возможно, нам удастся скрыться». О другом, более вероятном исходе он говорить не стал. «А теперь необходимо вознести хвалу Дионису. Это его лозы». С этим никто спорить не стал. К наступлению темноты у гладиаторов было три веревки, каждая 120 шагов длиной. Над ними трудились все до единого обитатели лагеря. Одни обрывали лозы со стен кратера, другие срезали побеги, оставляя лишь центральный стебель. Веревки из надежно увязанных секций, каждая свита из трех лоз, испытывали двое самых крупных мужчин, тянули их изо всех сил в разные стороны. К радости Спартака ни одна не порвалась. Он приказал бойцам приготовиться, но без его сигнала не выдвигаться. Пока остальные вожаки пили со своими сторонниками, Спартак сидел у костра с Ариадной. Они почти не разговаривали, но между ними витала какая-то новая, сердечная атмосфера. Быть может, они видят друг друга в последний раз. Ариадна лихорадочно размышляла, эти лозы принадлежат Дионису. Уж не он ли навел Спартака на мысль? Это не может быть простым совпадением. Несмотря на укрывающее его плечи одеяло, Спартак в конце концов начал зябнуть. Он глянул наверх. В небе серебро луны скрылось за вереницей облаков. Дул легкий ветерок. Пора выдвигаться. Я попросила Диониса накинуть покров сна на их лагерь. Спасибо. Спартак натер руки пеплом и встал. К рассвету все будет кончено. Тогда и увидимся. Он отогнал пробудившиеся сомнения. Великий всадник, пускай так и случится. Конечно. Больше Ариадна ничего не сказала. Боялась, что голос ее подведет. Возвращайся ко мне, целым и невредимым. Спартак исчез в темноте. «Дозор вон там!» — прошептал Спартак, указывая на сгрудившиеся силуэты на расстоянии не дальше броска копья от них. Его переполняла горделивая радость от того, что они забрались так далеко. Со скалы спустились почти без проблем. Один боец сломал лодыжку, но остальные двигались словно нетерпеливые безмолвные призраки. В сотне шагов за спиной римских часовых возвышался южный вал лагеря Глабра. Спартак лежал на животе в невысокой траве. Справа от него расположились скифы, слева — Гетас еще с одним фракийцем. Остальные, включая новичков, ждали в некотором отдалении. Учитывая малочисленность своей армии, Спартак решил не трогать другие стены. Они могли надеяться лишь на яростную лобовую атаку, бросив на нее все свои силы. Остальных вожаков такой вариант, похоже, вполне устроил. «Мы идти!» — пробормотал Атей, поднимая кинжал. Таксакис что-то пробурчал, соглашаясь с товарищем. «Действуйте быстро и тихо!» — предупредил Спартак. «Малейший шум может все сорвать!» «Ты что, забыл?» — прошепел Гетас. «Я этим занимаюсь с тех пор, как стал достаточно взрослым, чтобы удержать в руках нож. Да и скифы тоже. Знаю». Спартак попытался расслабиться, но когда четверо бойцов, крадучись, двинулись вперед и исчезли в непроглядной тьме, у него сдавило горло. Он ждал, считая удары сердца и пытаясь прикинуть, сколько нужно времени, чтобы добраться до римских часовых. Спартак досчитал почти до 500, когда до его ушей донесся какой-то шорох. Звуки яростной борьбы вдруг завершились двумя сдавленными вскриками. «Готово!» Хоть бы никто не услышал. На лбу выступил холодный пот. Вокруг по-прежнему стояла тишина. Вскоре его люди вернулись, свирепо ухмыляясь. Еще через некоторое время к ним присоединились три вожака галов и Эномай. «Пора начинать», — сказал Спартак. «Давайте сперва поблагодарим Диониса», — прошептал Эномай. «Может, он и дальше побережет нас». 80 человек собираются напасть на лагерь, в котором 3000 легионеров. Это полное безумие. «Я не желал бы оказаться ни в каком другом месте», — тихо проговорил Спартак. «Даже за все золото Краса. Каким бы ни был исход, мы покажем этим гадам, что они имеют дело не с обычными разбойниками». Крикс спорить не стал, лишь издал низкое рычание. Сверкнувшие в темноте зубы Каста засвидетельствовали его согласие. «Пусть увидят, что мы не просто мясо для их забав», — добавил Ганник. Они отправились за остальными гладиаторами. Когда неслышно двинулись к воротам лагеря римлян, Спартак заставил всех выстроиться цепочкой и возглавил ее. Никто не возражал, и Спартак ощутил удовлетворение. Люди готовы были признать его главенство. Он остановился у мертвых часовых, ожидая, пока плохо вооруженные бойцы снимут оружие с трупов. Потом снова осторожно двинулся вперед. К его радости следующие за ним воины крались почти бесшумно. Они добрались до рва незамеченными, и сердце забилось так сильно, что Спартак не удивился бы, если бы этот стук услышали другие. Он оглядел крепостной вал. Его должны патрулировать часовые, но неизвестно сколько. Скорее всего, не меньше двух на каждую сторону. Ближайших следовало нейтрализовать, как это уже сделали с дозорными. Перебравшись через ров, он растянулся на земле, прошипев остальным: «Всем стоять!» Постепенно, по мере того, как его приказ передавался по цепочке, гладиаторы замирали. Отсюда недалеко было до длинной насыпи, уходящей вправо и влево от них. Спартак оглядел вверх стены и, наконец, заметил слева очертания двух шлемов. Напрягая слух, он даже разобрал два приглушенных голоса. «Видишь их?» — шепнул Спартак. «Да», — прошепел Атей. «Их нужно тихо убрать, сможешь?» «Конечно». «Когда закончишь, прокричи совой». Воины, крадучись, ушли, и Спартак сделал глубокий вдох. Напряжение было столь же велико, как и в последние мгновения перед всеми его битвами. «Спокойствие. Сохраняй спокойствие». Он закрыл глаза и сосредоточился на дыхании. Когда до них донесся жутковатый птичий крик, Спартака затопило облегчение. Римляне могли принять уханье совы за дурное предзнаменование, но не он. Еще одно препятствие устранено. Они без затруднений пробрались к входу. Щели между двумя заходящими друг за друга отрезка вала. Спартак тут же созвал остальных вожаков для совета. «Пускай наши люди, когда проберутся внутрь, выстроятся шеренгой на открытом месте за валом. Только тихо. Дождитесь моего сигнала. Чем больше палаток мы атакуем одновременно, тем лучше». «Годится», — отозвался Эномай. «Я беру на себя левый фланг». «Тогда вы трое на правый», — сказал Спартак. «А я беру на себя центр». Галлы кивнули. «Старайтесь не давать вашим людям рассыпаться в разные стороны. Если мы будем атаковать группами, они решат, что нас много». Он сделал паузу, но возражений не последовало. «Ждите моего сигнала. Поднятый меч и крик совы». Четверо предводителей нырнули в темноту пересказать план своим людям. Спартак посмотрел им вслед и внезапно засомневался, что мы делаем. Это же натуральное безумие. Потом крепче сжал рукоять сики. «Лучше умереть вот так, чем ждать, пока утром на нас набросятся тысячи римлян». Он зашагал к палаткам. Представшие перед ним ровные ряды палаток казались странно знакомыми. Во время службы в легионе Спартаку частенько доводилось ночевать в подобных лагерях. Он много раз сидел у костра, пел и пил вино с такими же воинами, как те, на которых они собирались напасть. «Все это в прошлом. Он здесь, чтобы убивать. Они все здесь, чтобы убивать!» Спартак вполголоса отдал указания следующим за ним фракийцам. Те бесшумно рассредоточились по обе стороны от него. За ними смутно проступали галлы и германцы. И вот они изготовились к атаке. Спартак вскинул меч и посмотрел по сторонам. Отдаленные силуэты пришли в движение, и Спартак махнул рукой своим людям, которым приказал работать парами, указывая, вдоль какой линии палаток им следовать. Он заметил неподалеку Авентиана, крепко сжимающего в руках дубинку. Рядом с ним стал Карбон. На лице юноши застыло напряжение. Перехватив взгляд Спартака, молодой римлянин решительно кивнул. «Можно и не сомневаться. Парень все сделает как нужно». Они подходили все ближе и ближе. Никто так и не поднял тревогу. Стояла тишина. Разве что какой-нибудь легионер кашлял или бурчал во сне. В 10 шагах от ближайшей палатки Спартак почувствовал, что не в силах больше ждать. Прибавил шагу и перешел на бег. Гетас следовал за ним по пятам. Подбежав к палатке, Спартак полоснул по ней мечом и с легкостью рассек кожаную стенку. Траектория сики резко оборвалась, клинок увяз в человеческом теле. Мгновение спустя тишину разорвал жуткий крик. В нескольких шагах от Спартака Гетес тоже нанес удар и тоже преуспел. «Скорее!» — прошипел Спартак, выдергивая меч и нанося удар в другую сторону. Послышался глухой звук. Эта сика вошла в тело, и снова раздался крик боли. «Получите, римские скоты!» Ариадна сидела одна у костра, глядя на рдеющие угли и размышляя. Предвещал ли сон Спартака его смерть от руки римского легионера? Случится ли это нынешней ночью? Она не удивилась, не обнаружив в красно-оранжевых язычках пламени ничего такого, что не спаслало бы ей прозрение, но была этим недовольна. Точно так же не помогли и время от времени лениво взлетающие в темное небо фонтанчики искр. Дионис никогда прежде не являл ей ничего посредством огня, так с чего же бы ему вдруг начинать теперь? Ариадна попыталась заглушить горечь, но не смогла. Лишь однажды она также отчаянно нуждалась в наставлении. Во Фракии, когда Котис угрожал ей. Нельзя терять веру. Ведь в конце концов Бог отозвался и послал ей Спартака. Ариадна мысленно представила себе фракийца. Это было нетрудно. Разве не смотрела она на него тайком при малейшей возможности? Особенно, когда он оказывался рядом, без одежды. Ариадна порадовалась, что никто не видит, как вспыхнули ее щеки. Да, она давно перестала притворяться перед собой и признала, что Спартак необычайно привлекателен. Боги, она всего лишь человек. Он красив и физически силен. Кроме того, редко злился, часто смеялся и был смертоносен и с мечом, и в рукопашной. И был прирожденным вождем. А самое важное, он постоянно заботился о ней, хоть и не имел с этого никакой выгоды. Когда она его оттолкнула, Спартак не стал настаивать. Более того, он никогда больше не пытался склонить ее к близости. А теперь она сама хотела его. Потрясенная собственной дерзостью, Ариадна вскочила, потом уселась обратно. Сердце ее лихорадочно колотилось. А почему бы и нет? Если будет на то благословение Диониса, наша близость сотрет прежние воспоминания о близости с мужчиной. Мой отец, Фортис! Но тут же возбуждение сменилось страхом. Чтобы между нами что-то произошло, Спартак должен пережить эту ночь. «А если его сон...» «Прекрати!» — выкрикнула Ариадна. Она увидела, как другие женщины поворачиваются к ней от своих костров и быстро взяла себя в руки. «Он выживет!» Но поскольку боги не дали знака, оставалось вполне возможным, что змея из сна Спартака предсказывала ужасную судьбу. Ариадна решила приложить все силы, чтобы все же получить наставление от Диониса. Бог уже выказывал свое благоволение, наведя Спартака на мысль про виноградные лозы. Быть может, удастся его убедить помочь еще в чем-то. Снова преисполнившись решимости, Ариадна сходила за своими статуэтками, изображающими Диониса. Внизу, на равнине, Спартак, ее супруг, бился за свою жизнь. Самое меньшее, что может сделать она, провести ночь на коленях в поисках божественного вдохновения. Спартак нанес не больше 4 мощных ударов мечом, прежде чем осознал результат их с Гетосом действий. Выжившие, и в том числе раненые, кричали и метались, пытаясь выбраться из подрухнувшей палатки. Даже если эти сукины дети вылезут наружу, они не станут драться. Они до смерти напуганы. «Мы не можем убить всех, да и незачем», — шепнул он Гетосу. «Передай другим, нападайте и продвигайтесь вперед! Нападайте и продвигайтесь!» Передвигаться между гладиаторами уже было адски трудно. В темноте проступали лишь очертания палаток, да движущиеся между ними тени его людей. Заполнившие лагерь крики усугубляли замешательство. Спартак плюнул на попытки сохранить тишину. «Это я, Спартак!» — проорал он. «Бейте по каждой палатке 10 раз и двигайтесь дальше! Главное — скорость!» Спартак повернулся. «Гетас! Я здесь!» «Помнишь боевой клич Мёзов?» «Конечно! Ну так кричи в память о Севте!» И запрокинув голову, Спартак испустил первобытный рев. Гетос подхватил клич. Это был тот самый вой, с которым шли в бой фракийские войны. Греки называли его «Титанизмос», и у трусов от этого клича стыла в жилах кровь. «Сейчас он разбудит 3000 мерзавцев», — мрачно подумал Спартак. Он не мог придумать смерти лучше этой. Спартак обрушил град ударов на следующую палатку. 1, 2, 3, 4. Каждый удар попадал в цель, заставляя новую жертву орать во все горло. Спартак скорее чувствовал, чем видел Гетоса рядом с собой. Меч фракийца взлетал и опускался, подражая мечу Спартака. Они переходили от палатки к палатке до тех пор, пока возле пятой Спартак не увидел первого легионера, выбравшегося наружу. Он был в одном лишь нижнем белье, без оружия. «Что происходит?» — прокричал он на латыни. «Гадес пришел за вами, вот что!» Спартак замахнулся и косым ударом снес легионеру голову. Из обрубка шеи хлынул фонтан темной крови. Правая нога еще сделала шаг вперед, а потом тело рухнуло на землю, словно марионетка, которой обрезали нити. «Гай!» — позвал кто-то. Еще один человек выбрался из палатки. Этот был уже при мече. Прежде чем Спартак успел отреагировать, Гетес побежал вперед и всадил меч римлянину в грудь. Солдат умер еще до того, как Гетес вырвал клинок из него и толкнул его обратно в палатку. Тут Спартака осенило, и он полоснул мечом по растяжкам палатки. Передняя ее часть рухнула, и те, кто находился внутри, очутились в ловушке. Стоя над колышущимся кожаным холмом, фракийцы рубили и рубили его. Крики замешательства быстро сменились воплями боли. «Хватит!» — приказал Спартак. Он заметил неподалеку Атея и Таксакиса. «Вперед! Вперед!» Словно безумные, они кинулись вглубь римского лагеря, полосуя палатки и убивая всякого легионера, попадавшегося им на пути. Так не могло продолжаться долго. Все, что нужно римлянам, — это опытный офицер, который соберет вокруг себя 20-30 человек. Они организуют оборону, и атака тут же захлебнется. Похоже, кто-то из римлян подумал об этом же. До Спартака донесся характерный крик. «Ко мне! Ко мне!» К горлу подступила горечь. «Где он?» «Вон там!» — Гетес указал влево. Спартак разглядел в темноте, шагах в 20 от них, небольшую группу людей. «Сколько их там? 5, 6?» В центре бурно жестикулировал воин в шлеме с гребнем. «Это гребаный центурион!» Он ринулся вперед, словно гончая за зайцем. «Нас тут всего двое!» — крикнул ему Гетес. «И что? Если мы не заставим этого урода заткнуться, нам конец!» Спартак ничуть не удивился, увидев, что Гетес не замедлил шага. «Если уж придется умереть, то хорошо, что рядом со мной именно он». «Великий всадник, прикрой нас своим мечом и щитом!» — нараспев произнес Гетес. Они не знали этого, но вслед за ними кинулся Карбон. Он не мог допустить, чтобы Спартака убили. Перевес сил был не в их пользу. К центуриону присоединилось еще двое солдат. Теперь их стало 7 или даже 8. И большинство из них со щитами. Спартак представил себе своих людей, гладиаторов, которым хватило веры последовать за ним прочь из Лудуса. Представил Ариадну, сидящую в лагере на вершине горы. Если они с Гетесом сейчас не справятся, его людей перережут. Их женщин ждет унизительная судьба. Холодная расчетливая ярость охватила его. Он одержит победу или умрет, пытаясь победить. «Вперед, парни!» — взревел он, обращаясь к вымышленным товарищам. «Отправим этих римских говнюков в Гадес!» А потом закричал и заулюлюкал, будто в ответ на свои слова, и понял, что Гетес тоже кричит вместе с ним. Спартаку показалось, будто к их голосам присоединился третий, но он не был в этом уверен. В такой безумный момент ему было на это наплевать. Он хотел сейчас лишь одного — перерезать глотку центуриону, превратить в окровавленную груду, заставить его замолчать навсегда. Они приблизились к группе легионеров. По какой-то причине те не встали в щитовой строй. Спартак ощутил безрассудную надежду. Неужели они паникуют? «За Фракию!» — взревел он. «За Фракию!» Первый солдат кинулся на него с гладием. Спартак уклонился от неуклюжего выпада, схватился за скутум, дернул его вниз и вонзил меч легионеру в горло. С губ солдата сорвался жуткий булькающий звук. Его дыхательные пути заполнились кровью. Спартак выдернул свой меч и вырвал у умирающего солдата щит. Он позволил щиту упасть и тут же перехватил его. Прикрывшись щитом, он двинулся навстречу следующему легионеру, уже упустившему свой шанс зарубить его. «Убей этого гада!» — крикнул центурион. «Просто прикончи его!» К первому солдату присоединился второй, но Спартак не колебался. Он слышал позади боевой клич Гетеса. «А третий голос!» У Спартака так и не было времени подумать об этом. Он ринулся на двоих легионеров, словно бешеный бык, и они попятились. Спартак воспрянул духом. Убрав плечо за скутум, он ударил щитом первого противника, заставив того потерять равновесие, и сшиб его с ног, даже не потрудившись добить. Он просто пробежал по вопящему солдату и кинулся на центуриона. «Проклятые разбойники!» Центурион вскинул щит и сделал шаг вперед. «Подкрались к нам, словно животные! Да вы и есть животные!» Спартак не удостоил его ответом. Он ударил щитом в щит противника, но его оказалось не так легко сбить с ног, как перед этим легионера. Меч центуриона выскакивал из-за щита, словно язык змеи, прощупывая оборону врага. Спартак изо всех сил вскинул свой скутум, отбивая меч противника вверх и в сторону, а потом нанес безжалостный удар в лицо. Но Центурион увернулся, и острое железо лишь прочертило полосу на нащечнике шлема. «Плохо стараешься!» Римлянин рубанул Спартака по ногам. Спартаку пришлось отскочить, чтобы не лишиться нескольких пальцев. «Подонок!» Центурион с радостным рыком кинулся следом. Его клинок скользнул по верхней кромке щита Спартака. Спартак пригнулся, не давая располосовать себе лицо. Выпрямившись, он собрался с силами, чтобы встретить новую атаку. Центурион врезался в него, но Спартак устоял. Их лица разделяло не больше двух ладоней, и они с ненавистью уставились друг на друга. А потом одновременно вскинули мечи. «Вот оно!» — мелькнула мысль. «Я убью его, но и он убьет меня». Все происходило слишком быстро. Он ударил первым и надеялся, что удар Центуриона не достигнет цели или хотя бы только ранит его. «За Фракио!» Откуда-то сбоку выскочил Гетас с яростным выпадом. Спартак с ужасом увидел, как Центурион плавно повел рукой, и Гетас напоролся на его клинок. Гладий вошел в живот фракийца по самую рукоять. Это был смертельный удар. Гетас задохнулся от боли и выронил меч. Слезы горя и гнева наполовину ослепили Спартака, но он яростно сморгнул их. Прежде чем Центурион успел отреагировать или хотя бы выдернуть Гладий из распоротого живота Гетаса, Спартак всадил меч ему в левое колено. Взвыв от боли, Центурион рухнул на землю, словно свинцовая чушка. Спартак прыгнул к нему, брызжа слюной. «Животное! Это еще кто тут, сраное животное?» Он полоснул сикой по основанию шеи Центуриона и расхохотался, когда из распоротых еремных вен брызнула темная кровь. Но он не остановился на этом. Несколькими сильными ударами Спартак обезглавил офицера. Отбросив щит, он стянул с головы шлем с поперечным гребнем и поднял ее за волосы. На лице Центуриона так и застыло изумленное выражение. Выпрямившись, Спартак увидел, что поведение оставшихся трех легионеров изменилось. Их страх превратился в полнейший ужас, а потом и в панику. «Ловите, жалкие ублюдки!» — крикнул Спартак на латыни и швырнул в них все еще кровоточащей головой. «Вы следующие!» Легионеры дружно как один развернулись и кинулись на утек. Спартак огляделся. Повсюду валялись тела легионеров. Он отметил, что поблизости стоит Карбон с мечом наготове. Вот он, третий голос. За ним в ночное небо поднимались яркие оранжево-красные языки пламени. На его фоне туда-сюда носились люди. Все это сопровождалось криками и звоном оружия. Кто-то поджег палатку. «Хорошая идея. При свете легче убивать», — пробормотал он. Рядом раздался стон, и Спартак резко переключил внимание. Гетас лежал в нескольких шагах от него, зажимая руками ужасную рану в верхней части живота. Спартак опустился на колени рядом с ним. Даже при таком скудном освещении он видел кровь, сочащуюся меж пальцев Гетаса. «Что же ты за глупости творишь?» — упрекнул он друга. «Он собирался убить тебя». Гетас кашлянул, и кровь хлынула из раны. «Лучше я, чем ты». У Спартака от горя сдавило горло. «О, брат мой!» — прошептал он. «Тебе не следовало этого делать». «Нет, следовало. Ты вождь. Я всего лишь воин. Лучший воин, которого порождала Фракия». Губы Гетаса дрогнули в слабой улыбке. «Не мели чушь». «Я и не мелю», — возразил Спартак. «Сам великий всадник встретит тебя в раю». «Великий». Гетас не договорил. Глаза его расширились, и он судорожно вздохнул. Спартак сжал его плечо. «Он ждет тебя. Доброго пути, друг». Губы Гетаса дрогнули, и с них сорвался последний вздох. Тело его обмякло, словно сломанная игрушка. «Великий всадник, прими к себе этого храбреца. Если и был когда-то на свете воин, достойный служить тебе, то это Гетас». Спартак закрыл Гетасу глаза и встал. На сердце у него было тяжело. Но когда он осознал, что происходит, его горе превратилось в темную мрачную радость. Повсюду, насколько хватало глаз, легионеры бежали, бежали! Эти мерзавцы разбиты!» «Да!» — с благоговейным ужасом отозвался Карбон. «Это случилось после того, как ты убил Центуриона. Все, кто это видел, развернулись и бросились бежать. Они кричали, что тут на волю вырвались какие-то безумцы и демоны!» «Безумцы и демоны, говоришь?» — Спартак расхохотался. «Что ж, не станем их разочаровывать. Давай соберем людей и пугнем их еще сильнее. Выгоним этих гадов из их собственного лагеря». «Неужели он ничего не боится?» — подумал Карбон, следуя за Спартаком. «Похоже на то». Вскоре стало ясно, что гладиаторы полностью преуспели. Разбитые легионеры бежали в ночь, как напуганное стадо коз. Они бросили все — одежду, оружие, еду и другие припасы. Мулы, тащившие снаряжение, так и стояли, привязанные рядочком возле одного из входов. В довершение всего, в палатке рядом с шатром Глабра обнаружили позолоченные штандарты разных подразделений и даже фасции ликторов. Найденный великолепный доспех свидетельствовал, что Глабр тоже покидал свое жилище в спешке. Увидев самые драгоценные для римлян вещи брошенными, Спартак в полной мере осознал истинное значение того, что они совершили. Пока победившие гладиаторы занимались добычей, он в изумлении стоял посреди роскошного шатра Глабра. «Если он не возвещал мою смерть, то что ради всадника этот сон вообще значит?» «Спартак! Где Спартак?» Спартак вышел наружу и увидел, что напротив Карбона стоит какой-то чернобородый германец. Тот самый, который когда-то не позволял ему поговорить с Аномаем. «Я здесь! Что случилось?» Германец отпихнул Карбона. «Идем со мной!» Спартака кольнуло подозрение. «Зачем?» «Аномай!» Забрызганное кровью лицо германца исказилось в непонятной гримасе. «Он ранен! Тяжело?» «Умирает! Зовет тебя. Веди меня к нему!» Спартак взглянул на Карбона. «Ты тоже идешь!» Не сказав более ни слова, они помчались по одному из широких проходов, делящих лагерь на части. Германец привел их к группе безмолвных людей, стоящих кругом у изломанного силуэта рухнувшей палатки. Вокруг лежало не менее дюжины трупов легионеров. Сыпля ругательствами, бородач протолкался через толпу. Спартак с Карбоном прошли за ним следом. Посреди этого круга лежал Аномай, бледный, с закрытыми глазами. Кто-то накрыл его плащом, но большое красное пятно на груди сразу поведало печальную историю. Невозможно потерять столько крови и выжить. Спартак взглянул на чернобородого германца. Тот жестом показал, чтобы он подошел к лежащему. Спартак опустился на колени и взял Аномая за руку. Рука была холодной. «Неужели он уже умер?» «Это я! Спартак!» Аномай не ответил. «Спартак здесь!» — громко произнес чернобородый. Ресницы Аномая затрепетали, и он открыл глаза. С трудом сосредоточил взгляд на Спартаке. Тот придвинулся ближе. «Ты хотел видеть меня?» «Твой план сработал». Спартак сжал руку Аномая. «Да, благодаря тебе и твоим храбрецам!» Губы Аномая дрогнули в едва заметной улыбке. Спартак видел, что жизнь покидает германца. «Что ты хотел сказать?» Аномай шевельнул губами, но вместо слов изо рта хлынула кровь. Она залила руку Спартака и закапала на землю, а Аномай вздрогнул и затих навсегда. Спартак посмотрел на свою окровавленную руку, сжал ее в кулак и вскинул к небу. «Аномай пролил свою кровь за нас! Он был хорошим человеком и сильным вождем! Давайте почтим его память!» Гладиаторы-германцы дружно взревели, и Карбон присоединился к ним. Как ни странно, среди этих косматых варваров он чувствовал себя куда свободнее, чем когда-либо в Капуе. Спартак почувствовал, что дико устал. Гетас погиб. Аномай, его единственный союзник среди других вожаков, мертв. Дорого же пришлось заплатить за эту победу. Тут ему в лицо сунули мясистую лапу, и Спартак с удивлением уставился на нее. Потом он взялся за протянутую руку и позволил чернобородому помочь ему встать. «Мое имя — Аларих». «Этой ночью вы потеряли великого человека». Аларих кивнул. «Нить его судьбы завершилась хорошим концом. Я видел, как он убил самое меньшее 6 римлян, прежде чем получил смертельную рану. Спартак решил сразу перейти к делу. «Кто возглавит вас теперь?» Алларих нахмурился, повернулся к сгрудившимся бойцам и пролаял несколько фраз на своем гортанном языке. Спартак стиснул зубы. «Вероятно, это будет Алларих, и вскоре никто из других вождей не станет слушать меня». Германцы согласно заворчали, Алларих ухмыльнулся. Спартак собрался с духом, готовясь встретить неизбежное. «Мы все согласны. Нас должен возглавить ты!» «Я?» — растерялся Спартак. «Верно. Мы бойцы, не тактики и не полководцы. Никто из нас не придумал бы эту штуку с лозами, даже Эномай. Это талант». Спартак обвел взглядом мрачные лица. На всех читалась одинаковая уверенность. «Хорошо. Это честь для меня возглавить вас. Благодарю тебя, великий всадник. Теперь моя группа самая большая, и, скорее всего, Крикс с остальными и дальше будут следовать за мной». И в этот миг потеря Геттеса и Аномая показалась ему чуть менее тяжелой. Учитывая расклад, потери гладиаторов были невелики. 8 убитых и 12 раненых. Из них 4 никогда больше не смогут сражаться. Мертвых похоронили на месте их гибели. «Это место ничем не хуже любого другого», — мрачно подумал Спартак, стоя над могилой Геттеса. «Да, лучше было бы положить его во фракийскую землю, но это невозможно. Спи спокойно, брат». Отдав дань уважения, он вернулся к более практическим вопросам. Следовало забрать из лагеря все, без исключения оружие и всю еду, до последней крошки. Крикс с его людьми нашли запасы вина и уже слегка опустошили его. Спартак даже не пытался поговорить с ними. Ему и так потребовался весь его дар убеждения, чтобы уговорить Каста и Ганника не позволить их сторонникам присоединиться к попойке. Перетаскивать провизию в темноте и без того было достаточно трудно, так что не стоило дополнительно усложнять работу алкоголем. Ждать до рассвета рискованно. Легионеры могли вернуться, но Спартак полагал, что это маловероятно. Впрочем, на всякий случай он выставил часовых. После их потрясающей победы было бы глупо позволить маятнику судьбы качнуться в другую сторону. Гладиаторов, оставшихся трезвыми, быстро удалось организовать. Освещая местность найденными факелами, они тщательно осмотрели все тела римлян. Многие легионеры, что неудивительно, все еще были живы, ранены, потеряли сознание или просто притворялись мертвыми в надежде сбежать позже. По приказу Спартака их казнили всех до единого. Когда он объявил об этом, гладиаторы ответили дружным улюлюканьем. «Эти негодяи обошлись бы с нами куда хуже», — огрызнулся Спартак, заметив вспыхнувшую в глазах Карбона боль. «Мы все пошли бы на крест. И женщины тоже. Ты когда-нибудь видел, как умирают на кресте?» «Да. Когда я был еще мальчишкой, отец взял меня посмотреть, как распинают местного преступника». Карбон до сих пор помнил пронзительный крик человека, которому прибивают лодыжки к деревянной перекладине. Вскоре эти вопли стихли, сменившись захлебывающимся звериным скулежом. Скулеж становился громче, когда преступник опирался на искалеченные ноги, чтобы дать передышку привязанным к другой перекладине рукам. Он протянул до следующего вечера, но тело не снимали еще несколько недель. Проходить мимо зловонного почерневшего трупа и видеть все стадии разложения до превращения его в ухмыляющийся скелет было едва ли не хуже, чем смотреть на саму казнь. Это было ужасно. «Вот именно. Получить меч под ребра и покончить совсем в мгновение ока куда лучше». «Пожалуй, да», — согласился Карбон. Он убил этой ночью как минимум 2 легионеров, и ему совершенно не хотелось хладнокровно убивать их еще, однако же следующая мысль удивила его самого. «Но если потребуется, я это сделаю». Спартак понимал, что парню все это далось нелегко, но дрался он хорошо, чем вполне доказал свою преданность. Ариадна снова и снова бросала кости, но не находила в выпадающем раскладе ничего относящегося к делу. Зато, к ее облегчению, во время медитации ей удалось продвинуться намного дальше пределов, которых она достигала в последние недели. Молчание Диониса еще никогда ее так не разочаровывало. Сон Спартака о змее был очень важен. Дурное это предзнаменование или доброе? Рядни, как и Спартаку, нестерпимо хотелось это знать. Теперь она изводилась от беспокойства и знала, что все ее тревоги меркнут перед тем беспокойством, которое наверняка испытывает Спартак. Он хорошо его скрывал, но Ариадна все равно его видела. Насколько она могла видеть, дело дошло до той точки, когда лучше было бы знать правду, даже если знаки были скверными. Враг поименованный — это враг, с которым уже можно бороться, а враг безымянный — словно болезнь, пожирающая человека изнутри. И все-таки, когда в ее сознании возник образ Спартака со змеей, обвившейся вокруг шеи, она ужаснулась. Ариадна почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Она ждала. Змея развернула свои кольца и вздыбилась перед лицом Спартака, и перепуганная Ариадна приготовилась к худшему. На спине рептилии красовался характерный узор, такой же, как у ее собственной смертельной ядовитой змеи. Если змея укусит Спартака, он умрет так же быстро, как умер Фортис. Когда Спартак поднял левую руку, Ариадна не поверила своим глазам, змея не напала. Вместо этого она плавно соскользнула с его шеи и обвелась вокруг руки, как это делала змея Ариадны. Спартак поднял правую руку, и Ариадна с волнением увидела в этой руке сику. Вооруженный мечом и змеей, он повернулся на восток, туда, где находилась Фракия. Он что-то громко выкрикнул, но Ариадна не разобрала слов. А потом он исчез. «Это может означать лишь одно. Он отмечен Дионисом. Ему сопутствует могучая и устрашающая сила». Однако же видение Ариадны еще не завершилось. Гора, на которой стоял Спартак, оказалась Везувием, а кратер заполняли палатки. Сотни палаток. Неужели они принадлежат его сторонникам? Ариадна долго ждала, но ничего больше не узрела. Она вознесла последнюю прочувствованную молитву о безопасности Спартака, а потом легла и накрылась одеялом. Если Бог пожелает снова ниспослать ей видение, он может сделать это и во время сна. Однако же заснуть оказалось не так легко, как хотелось. Ариадне не давали покоя мысли, что происходит сейчас в римском лагере. Сработал ли план Спартака, или гладиаторов перебили? Страхи вымотали Ариадну окончательно. Даже если Дионис отметил Спартака, случайный удар меча может положить конец еще даже не начавшейся воплощаться грезе. Сон сморил ее, когда горизонт на востоке едва заметно окрасился розовым.